Глава 9. Над дверьми кафе светящаяся надпись «Сценарио кафе 2». Двери гостеприимно распахнуты. Я переступил порог вслед за этим лейтенантом полиции, на которую и сзади посмотреть такое же эстетическое удовольствие, как на мраморную фигуру трехметровой Афины Паллады у входа в издательство «Эксмо». «Ах, он еще и пострадавший!» «В конце каждой недели, — сказала она строже, — у него обязательное собеседование с психоаналитиком. Он, как догадываетесь, на особом учете. Но этот человек наш. А еще он хороший работник. Садитесь сюда. Я люблю наблюдать за улицей». «Тогда просто возьмите на учет», — посоветовал я. «Когда где-то начнутся немотивированные убийства, сразу проверьте вашего военного героя, который так много людей убил, что теперь уже он пострадавший. Ага. Так что еще насчет хищения? Вы что-то не договариваете, товарищ старший детектив». Неслышно подошла милая девушка со старинным блокнотиком и светящимся карандашом в руках. «Здравствуйте. Чем вам помочь?» «Два кофе», — сказала Ингрид, опередив меня. «Один бутерброд с телятиной. У вас они всегда просто замечательные. А также печенье на блюдце. Мелкие такие, сахарные, противные. Но беззубым интеллигентам тоже нужно что-то есть». Официантка чуть растерянно улыбнулась. «Поищем». «Если не найдете, — подсказал я, — замените на бутерброд». «Хорошо», — ответила она с облегчением. «Заказ принят». «С рыбой», — уточнила Ингрид. «Второй бутерброд с рыбой». Как только официантка отошла от стола, она посмотрела на меня в упор. «Заметно, что не договариваю?» Я двинул плечами и ответил с подобающей небрежностью. «Я же профессионал». Она некоторое время прожигала меня почти ненавидящим взглядом. Потом лицо ее омрачилось, словно на него упала тень от грозовой тучи. «Ладно, все равно это не тайна следствия. В общем, это уже второй случай. Точно так же были похищены 8 миллионов долларов. Из вашего же центра, только из другого отдела. Это засекречено. Могу сказать только, что деньги исчезли тоже вот так бесследно. Потому там, наверху, в ярости, подобного не случалось очень давно». «Так-так», — сказал я, чувствуя нездоровое оживление. «Это же хорошо. Что так смотрите? Не в том смысле, что хорошо, а хорошо с точки зрения исследователя. Так искать проще. Один случай — это один, а два одинаковых уже почерк, навык, особенности. И тоже нигде-нигде не засветились». Она кивнула. «Ситуация в банковской системе такова, что украденные деньги должны быть моментально упрятаны в какие-то фонды, трасты. Да вообще неважно куда. Но это должно быть сделано быстро, моментально. Уже секунда промедления дает след. Но все равно теперь все чаще вылавливаем и тех, кто заранее приготовил нору. Хай-тек рулит. Но сложность в том, что те 8 миллионов долларов были похищены 5 лет тому назад». Я охнул. «И что, нигде не всплыли?» Она кивнула. «Вот-вот, это в нашем просматриваемом мире. Уникальный случай. Такого нигде в мире еще не было. Потому и такое внимание к этим 12 миллионам. В итоге уже 20. Хотя не обязательно это один человек или одна группа». Я подумал, сказал. «А может, это как коллекционеры уникальных картин или вещей Тутанхайма? Продать нельзя, даже показать некому. Держат в подвале и ходят туда любоваться в одиночку». Она фыркнула. «На картину любоваться можно, но как можно любоваться на пачку долларов? Или на виртуальный счет, как-то умело упрятанный в сети?» «Если это воровство для коллекции, — сказал я, — то вы его никогда не раскроете. Или раскроете, когда будете читать мысли. Но если деньги ради какого-то дела, то зацепки появятся, нужно только их заметить». Девушка принесла на подносе две огромные чашки с черным кофе. Улыбнулась Ингрид, явно знает ее вкусы. «А мне такую же. Ни один мужчина не посмеет отстать от женщины. Все еще цепляемся за остатки бывшего доминирования. Бутербродов два. Один гигантский. Хлеба две тонкие полоски. А между ними кусок мяса, размером с плиту Баальбекского храма. Второй с рыбой. Это явно какой-то намек, но я не стал гадать. Рыба красная, то ли семга, то ли форель. До сих пор не разбираюсь. А все потому, что мужчинам все равно. А кто разбирается, тот уже не мужчина». Она перехватила мой взгляд на бутерброд в ее пальцах. «Что? Надо есть здоровую пищу. Например, здоровый кусок телятины». Кофе она отпивала лошадиными глотками. Что значит мелко и осторожно. Кони именно так пьют. Зато бутерброд поглощает с таким аппетитом, что вот-вот закажет еще один. Или два. «Что?» — спросила она снова, перехватив мой взгляд. «Бутерброд. С телятиной. Никакое это сахарное печенье для ваших фифочек». «Прошу прощения», — сказал я смиренно. «Сплоховал. В следующий раз для вас закажу не здоровый кусок телятины, а здоровенный». «Следующего раза не будет», — отрезала она. «В тюрьме кормят баландой». «Ой», — сказал я с сочувствием, — «может быть, еще и не попадетесь?» «Вас», — уточнила она, — «будут кормить баландой». Прихлебывая кофе, другой рукой я раскрыл iPad. Пусть эта полицейская огриха думает, что в самом деле что-то ищу по инету. На самом деле поиск провел еще по дороге в кафе. Но тогда ничего не дало. А сейчас, когда выясняется насчет двух хищений, одинаковых по сути, это другое дело. Теперь вот шарю и подбираю слова. Как осторожно направить на тот след, который кажется мне самым вероятным, хоть и предельно туманным. Официантка принесла два пирожных. Это детективщица заказала для меня. Какой-то намек на беззубость или еще что-то. Мне пофигу. А пирожное просто тает во рту. Обожаю сладости. Ингрид заглянула мне через плечо. «Это в чем шарите, подозреваемый?» «Новый браузер», — ответил я. «У вас в полиции знают только интернет-эксплорер?» «Угадали. Каким образом?» «Вспомнил самое древнее», — пояснил я. «О нем в детстве забыл. Каждый месяц появляются новые, более быстрые и мощные. Этот работает с такой скоростью, что...» «Ага, вот еще один». «Кто?» «Подозреваемый», — сказал я с нездоровым оживлением. «Наверное, интересно быть полицейским. Заподозрил кого-то, догнал, убил. Заподозрил другого, догнал, убил. Если не того, отмазаться всегда можно. Не за того принял, не так посмотрел, не так свистит, слишком низко летает». Она нахмурилась. Голос прозвучал резко. «Это не шуточки. Что смотрите? Что-то нашли?» «У меня лицо такое?» «Такое», — согласилась она. «Давайте, — сказал я, — посмотрим заодно, что у вас собрано. Может быть, есть зацепки?» Она прищурилась. «Думаете, мы не заметили бы? Профессионалы?» «Вы профессионалы полиции», — уточнил я скромно. «Я же профессионал всего лишь интеллекта, если вы о таком слышали. Это... да ладно, зачем вам знать про интеллект? Интеллект, да еще развитый, помешает быстро бегать, бить ногой в челюсть и стрелять в пока что живого человека». Она сказала холодно. «Допивайте кофе, там посмотрим. Если выдадите всех подельников, на суде будет скидка». Она сделала официантке знак подойти. А когда та приблизилась, сказала так властно, словно поднимает роту в контратаку. «Счет и кофе с собой». «Кофе бесплатно», предупредила официантка. Она изумилась. «Правда? Почему?» «Вы заказали наше фирменное пирожное», пояснила девушка. «А в этом случае кофе за счет заведения». «Мило», сказала она. «Тем более, что и пирожное просто прелесть. Спасибо». Полицейский участок, как и положено в современном мире, огорожен бортиком из бетонных блоков, а ко входу ведут высокие ступеньки. Так что террорист-смертник даже при отсутствии заграждения не сумеет выбить дверь начиненным взрывчаткой автомобилем. К тому же вход бронирован, да еще и с вертушкой. Если заблокируют, не вырваться. Но мои конвоирши уступают дорогу. То ли уважают, то ли побаиваются, а на меня поглядывают с непонятным, хотя и вообще-то понятным, сочувствием. Я, правда, привык к таким взглядам, но сейчас чувствую всего лишь некоторую слабость. Голова не кружится, тошноты нет и близко, а мозг работает как адронный коллайдер. В огромной комнате с массой всевозможных экранов на стене, от крохотных и до исполинских, расположились с десяток столов. Полицейских за ними я бы даже не назвал полицейскими. Хоть и в форме, выглядят почти как люди. Она сказала весомо. «Это наш отдел криптозащиты. Здешние ребята собаку съели на ловле всяких прохиндеев. Выкладывайте им свои соображения, а они вас поймают на брехне». «Можно взглянуть на записи с камер?» – поинтересовался я. «Те, что у вас установлены в женских душевых, меня пока не интересуют, хотя там наверняка высшее разрешение и самое мощное оборудование. А вот те, на которых все входящие в наш корпус и выходящие». «Эти уже смотрят», — ответила она с милостивым пренебрежением. «Можете присоединиться». «Мне лучше сначала», — сообщил я. Она подошла к одному, опустила ладонь на плечо. Я заметил, как бедный парень дернулся и оглянулся с таким испугом, словно она сунула ему за шиворот гранату. «Прогони сначала», — сказала она голосом повелительницы варваров. «Этот вот подозреваемый должен посмотреть до того, как ему предъявим серьезное обвинение и отправим за решетку». «Как скажешь», — ответил он поспешно. «Могу хоть с начала года». «Не умничай», — велела она. Я проговорил мирно. «Можно мне слово? Всего лишь со вчерашнего дня. Начиная с утра, когда начали являться самые ранние пташки на работу. Вообще-то им премию за такое рвение нужно выдавать, а мы их в подозреваемые. Вот так всегда в жизни, не находите? Хотя откуда вам знать, у вас же не жизнь, а это, как ее? Погоня, погоня, погоня в крови!» Она посмотрела с предостережением, дескать, еще слово и за решетку. Я договорил. «Если лица не видно, то сразу на запись с другой камеры. Там их вообще-то три. Еще две захватывают от здания через дорогу». Она посмотрела на меня косо. «Что, так заметно?» «Заметно», — ответил я, не вдаваясь в подробности. «Побыстрее можно? Я о прокрутке». «Что у вас за аппаратура? При авторитарных режимах силовые структуры должны получать лучшее оборудование, чтобы успешнее угнетенные массы в интересах угнетателей». Техник пробурчал. «Аппаратура у нас вполне. Если сличают программы, то все мелькает. Но сейчас же надо глазами». «А кто смотрит?» — спросил я. «Вы или я?» Он ответил хмуро. «А вы что, можете быстрее?» «Я ученый», — ответил я с надлежащим высокомерием. «У меня натренирован мозг, а не... Вы знаете, о чем я намекиваю». Она кивнула технику. «Дай быстрее, пусть он подавится». Я посмотрел на мелькающие фигурки, поинтересовался. «А быстрее может?» Техник буркнул. «Наша техника может. А ваша?» «Мозг пока что круче компа», — заявил я. «Еще быстрее, еще. Топ, отмотай чуть назад». Техник, с недоверием поглядывая то на меня, то на детективщицу, вернул изображение. Я сделал вид, что всматриваюсь, указал пальцем. «Вот этот посторонний». Она сказала быстро и властно. «Узнать о нем все». Я проговорил мирно. «Давай дальше, только не тяни, крути быстрее». Она поглядывает на меня с сомнением. Я подумал, что может что-то заподозрить, но отбрешусь. Вообще-то я еще по дороге просмотрел записи всех камер, отыскал пятерых посторонних, проверил по всем базам, у всех дела в институте. Кто прибыл по командировке, кто по обмену опытом. Так что надо проверять теперь еще их связи. Подошел настолько грузный полицейский, что я сразу же, представив, как он гонится по улице за убегающим преступником, невольно заулыбался. Он протянул Ингрид несколько фотографий голого мужика на железном столе морга. «Вот он, еще свеженький. Ты его уложила точно. Камеры засняли, как он в тебя стрелял, так что вопросов не будет». Она быстро перебрала фотографии, кивнула. Лицо оставалось холодным и безразличным. «Он вел активную жизнь», — произнесла таким тоном, в котором я бы выделил одобрение. «Три пулевых ранения, вон шрамы от ножа, причем не столового. Думаю, патологоанатом найдет старые переломы и ушибы». Техник поднял на меня взгляд и шепнул пугливо. «Видите, что такое для нашей воинственной Зены активная жизнь?» «А что?» — пробормотал я тихонько. «Кто-то при виде ее может подумать о другом понимании активной жизни? Я теперь на неделю забуду точно». Ингрид услышала или не услышала, но метнула на меня такой взгляд, после которого о близости с женщиной можно забыть и на месяц. Я продолжал смотреть на экран. А когда решил, что достаточно, сказал с видом человека, выкопавшего яму под Черное море. «Есть еще два. Вышли то ли вместе, то ли просто совпало. Но вот они...» Она кивнула техникам, но те уже и без напоминания поставили метку, погнали записи дальше. Когда я назвал всех пятерых, она сказала неумолимо. «Мендрик, продолжай искать. Возможно, этот тип кого-то скрывает. Могу предположить, что есть и шестой, которого он якобы не заметил». Мендрик буркнул. «При такой скорости не заметить легко. Потом можно отбрехаться». «Да», — сказал я, — «проверяйте». «А я бы предложил проверить всех друзей и даже контактеров этих пятерых. Это может дать нужную ниточку». Она кивнула. «Это мы и собираемся сделать. Но, Шмендрик, все равно ищи шестого». Я указал на экран. «Я бы посоветовал начать с этого. Видите, короткая такая стрижка». Она посмотрела на меня с подозрением. «Почему?» «Чутье», — сказал я скромно. Да и не нравится мне такая прическа. Не одобряю. Я интеллигент, а так стригутся только в армии и полиции.